Глава 73. У Дэвида Беккера было такое ощущение, будто его лицо обдали скипидаром и подожгли. Он катался по полу и сквозь мутную пелену в глазах видел девушку, бегущую к вращающейся двери. Она бежала короткими испуганными прыжками, волоча по кафельному полу туристскую сумку. Беккер хотел подняться на ноги, но у него не было на это сил. Ослепленные глаза горели огнем. Он хотел крикнуть, но в легких не было воздуха, с губ срывалось лишь невнятное мычание. «Нет!» — закашлявшись, исторгнул он из груди, но звук так и не сорвался с его губ. Беккер понимал, что как только дверь за Меган закроется, она исчезнет навсегда. Он снова попробовал ее позвать, но язык отказывался ему подчиняться. Девушка почти уже добралась до двери. Беккер поднялся на ноги, пытаясь выровнять дыхание. Попробовал добрести до двери. Меган скрылась во вращающейся секции, таща за собой сумку. Беккер почти вслепую приближался к двери. «Подожди!» — крикнул он. «Подожди!» Меган с силой толкнула стенку секции, но та не поддавалась. С ужасом девушка увидела, что сумка застряла в двери. Она наклонилась и, что было сил, потянула ее, стараясь высвободить застрявшую часть. Затуманенные глаза Беккера, не отрываясь, смотрели на торчащий из двери кусок ткани. Он рванулся, вытянув вперед руки к этой заветной щели, из которой торчал красный хвост сумки, и упал вперед, но его вытянутая рука не достала до него. Ему не хватило лишь нескольких сантиметров. Пальцы Беккера схватили воздух, а дверь повернулась. Девушка с сумкой была уже на улице. «Меган!» — завопил он, грохнувшись на пол. Острые раскаленные иглы впились в глазницы. Он уже ничего не видел и только чувствовал, как тошнотворный комок подкатил к горлу. Его крик эхом отозвался в черноте, застилавшей глаза. Беккер не знал, сколько времени пролежал, пока над ним вновь не возникли лампы дневного света. Кругом стояла тишина, и эту тишину вдруг нарушил чей-то голос. Кто-то звал его. Он попытался оторвать голову от пола. Мир кругом казался расплывчатым, каким-то водянистым. И снова этот голос. Он присел на корточки и в 10 метрах от себя увидел чей-то силуэт. «Мистер!» Беккер узнал голос. «Это девушка». Она стояла у второй входной двери, что была в некотором отдалении, прижимая сумку к груди. Она казалась напуганной еще сильнее, чем раньше. «Мистер», — сказала она дрожащим голосом, — «я не говорила вам, как меня зовут. Откуда вы узнали?»